Да, если предлагают, то можно забрать все, но куда я потом с этим? Такие вещи просто так не продать, и буду я все равно нищий, только придется еще и трястись над таким богатством. И я отрицательно покачал головой. Все эти заклинания я могу сделать и сам, и мне для этого достаточно простого серебра. А к сверканию больших камней и блеску золота я давно уже равнодушен, так что передай герцогу мою благодарность, но не хочется таскать в дороге лишнюю тяжесть, и я прошу тебя отнести это обратно. Надеюсь, ты сможешь найти правильные слова, которые не станут обидными для его светлости. Женщина задумалась, разглядывая меня, потом вздохнула. Я постараюсь. Герцог был у себя во дворце и принял Риану сразу. Женщина чуть присела, склонила голову, показывая почтение, и сразу выпрямилась, спокойно смотря в лицо герцога. А ведь прошедшие сутки дались ему нелегко, невольно подумала она. Улыбка исчезла, угрюмо поджатые губы, темные круги под глазами. Давненько она не видела его в таком состоянии. «Как успехи?» – негромко спросил герцог. Риана тут же подошла к столу, потом вдруг взяла со стола нож для писем, уже им открыла защелку, и, раскрыв шкатулку, высыпала содержимое на стол. И опять же ножом стала сортировать безделушки по кучкам. Это было так странно, что герцог не удержался от вопроса. «Риана, с каких это пор ты стала прикасаться к драгоценностям ножом, а не хватаешь руками, чтобы рассмотреть или примерить на себя?» Женщина замерла на мгновение. Ленард сделал именно так, и я вдруг подумала, что может он что-то почувствовал лучше меня. Довольно нехороший намек на возможное отравление, а может и опасность самих артефактов. Но герцог предпочел промолчать, и Риана вдруг подумала, что Ленард мог быть и прав. Но об этом она подумает потом. Ленард просмотрел все, ни к чему не прикасаясь, и вот что он сказал. Риана стала показывать на артефакты ножом, это только накопитель, эти кольца с хорошими заклинаниями, но ничего особенного. Это он определил как подделку под старину. В кулонах ничего не нашел, сказал, что это просто украшение. Про эти три сказал, что это могли сделать в землях, а могли и наши маги. Герцог резко выпрямился. Что значит наши маги? Меня тоже резанула эта фраза, но переспрашивать я остереглась. И честно говоря, я не помню упоминаний, что маги острова могли создавать такие же особые кольца, как и в землях. Герцог задумчиво кивнул. Эти три кольца совершенно точно были сняты с тел валденорских магов во время магической войны. Получается, что или эти кольца не такие уж и особые, или Ленард знает о нас что-то такое, что мы сами о себе не знаем. Во всяком случае, до Ленарда даже самые лучшие наши маги ничего в этих кольцах увидеть не смогли. Герцог в задумчивости рассматривал лежавшие на столе блестящие безделушки, что-то еще. Про заколку он сказал, что это изящная вариация на тему ножей убийца магов. Герцог снова кивнул, словно соглашаясь. А почему он ничего себе не взял? Риана вдруг усмехнулась. Ленард выразился в том духе, что все эти заклинания он может сделать и сам, а к камешкам с золотом он давно уже равнодушен. И еще попросил перед тобой извиниться, чтобы ты не очень обиделся. И как ты оцениваешь этого наглого молодого человека? Риана сразу стала серьезной. Очень сильный универсал, который видит и понимает магию мертвых земель. Если он и правда приехал оттуда, то там и золотом, и драгоценностями можно было засыпаться с головой. Вроде бы все подтверждает его слова, но в голове все равно не укладывается. В идеале надо бы отправить с ним человека, чтобы они вместе съездили в земли, а потом уже решать. Но Ленард может просто отмахнуться. Он все-таки приехал на разведку, оставить ему условия. Правду он говорит или нет, но очень бы не хотелось ссориться с мертвыми землями. Женщина помолчала, поэтому я прошу разрешения завтра съездить с Ленардом к нашему источнику. Зачем? Думаю, для него такое испытание не пройдет даром, и он проявит себя как-то еще. Не боишься, что он сдохнет, ничего не рассказав? Нашей вины в этом не будет. А если он там что-нибудь сломает? Прозвучало почти как шутка, но герцог был серьезен. Так там кроме скал ломать нечего, да и защита там очень хорошая, проверенная веками, в недоумении ответила женщина. И все-таки предупреди охрану, чтобы она не начала убивать нашего гостя раньше времени. Женщина повернулась уходить, но герцог вдруг спросил, а как у вас с постелью? Риана нахмурилась. Стена. В первые минуты очень внимательно осмотрел меня всю, и мужской интерес был, а потом словно стена между нами выросла. Просто разговариваем. Значит, точно из мертвых земель приехал, усмехнулся герцог, и небрежно чуть махнул рукой. Ладно, иди. Оставшись один, мужчина долго в задумчивости прохаживался по кабинету, постоял у окна. Вернувшись к столу, собрал драгоценности в шкатулку, но сделал это все тем же ножом. Постоял в задумчивости, разглядывая нож, потом решительно выбросил его в мусорную корзину, стоявшую у стола. Все, теперь можно заняться и текущими делами. Испытание источником. На следующий день Риана снова заявилась в библиотеку, и в очень легкомысленном наряде. Платье из какой-то цветастой легкой ткани, и, похоже, вообще без нижнего белья, потому что грудь так завлекательно колыхалась при движениях женщины, что у меня мгновенно пересохло в горле. Похоже, меня сегодня собираются соблазнять. Пришлось сделать над собой усилие и сознательно перейти на медицинское зрение. После этого стало легче, и еще доставило удовольствие, что торжество во взгляде Рианы сменилось недоумением. Действительно, как же так, она старалась, показала себя во всей красе, а мальчишка, которому голову должно сносить от буйства гормонов, остался спокоен. Пришлось первым поздороваться, чтобы проявить вежливость. Риана кивнула, помолчала, настраиваясь на мое неправильное поведение, и снова заулыбалась. «Ну и что ты опять засел за книжки, когда на улице такая прекрасная погода? Вставай, я приглашаю тебя на прогулку». Я невольно поморщился. «Так я уже второй раз приехал на остров, так что успел осмотреть весь город от края до края. А мы поедем на природу», — таинственным тоном сказала Риана. «На пикник, что ли?» — невольно подумал я. «А там уединение, немного вина, расслабленные позы, и там она постарается меня соблазнить?» «Не, я совсем был не против заняться сексом, но с Рианой, с ней это получится операция спецслужб, и за каждым движением, каждым глотком вина или куском еды может последовать моя смерть. Какое уж тут удовольствие!» Начал было открывать рот, чтобы отказаться, но Риана перебила меня. «Мы поедем в такое место, где бывают только избранные маги острова. Тебе точно понравится. Хаем, а вот это может быть интересно. Специально гоняться за секретами острова я не собираюсь, но если сами предлагают, то почему бы и нет? Тем более, что сказаны очень интересные слова. Избранные маги. Любой поневоле начнет себя сравнивать с этими избранными и сразу скажет себе, а чем я хуже? Хотя это может быть банальная ловушка, чтобы выманить меня из города. Мало ли как пойдет захват, а сделать это в малолюдном месте можно будет, не оглядываясь на возможные потери. Абсурд моего положения в том, что смертельный удар может последовать в любой момент, с любой стороны, а я, вроде как, не имею права показывать недоверие к драконам, ведь я, по моей легенде, приехал не на вражеский остров, а просто ознакомиться с текущей ситуацией. Наверное, и драконы сейчас в двойственном положении, и отпускать человека, узнавшего хотя бы часть их секретов, вроде как нельзя, и ссориться с возрождающимися мертвыми землями очень опасно. Я хоть и упомянул Крамль лишь для придания себе веса в разговоре, но кто сказал, что следующий посланец земель не применит его сразу, чтобы наказать драконов за предательство и подлость? От таких мыслей у герцога ни один седой волос появится. Ладно, съездим, посмотрим, что тут предлагают избранным. Я встал. Хорошо, давай прогуляемся. Риана уже все приготовила, словно не сомневалась в моем согласии. Ну правильно, или на ее грудь клюну, или самомнение взыграет. Только вышли из библиотеки, и к нам сразу подъехала белая коляска. Хорошенькая, воздушная, вся лакированная. Еще и запряжена пара белых лошадей. Вот ни у кого не вызовет вопросов, кто в такой коляске поедет. Богатая красивая аристократка. Других мыслей просто не возникнет. Что интересно, кучер при нашем приближении сразу соскочил с коляски, а когда мы уселись, передал Риане вожжи. Я опешил от такой наглости, но Риана лишь усмехнулась, заметив мой взгляд. Надела белые перчатки, лежавшие на сиденье, и довольно уверенно натянула поводья. Не, я не раз видел женщин верхом и воспринимал это нормально, но такая женщина, в таком платье, в такой коляске, и сама будет править лошадьми, тут только два варианта: или она очень настроена остаться со мной наедине, или мы поедем куда-то в совсем уж секретное место. Коляска покатила по улицам, потом повернула в сторону дворца герцога, но его мы проехали стороной и оказались на дороге, ведущей к стене, перегораживающий остров. Я немного напрягся, когда мы приблизились к уже знакомой надвратной башне, но Риана даже не сбавила ход и лишь чуть кивнула вытянувшейся по стойке смирно охране. «Не, я подозревал, что она аристократка, что она явно из окружения герцога, но чтобы вот так, запросто, приехать на особо охраняемый объект, да еще и меня привести, не спрашивая ни у кого разрешения, а за стеной». Внутренняя часть острова очень напоминала тропический остров, картинки о которых частенько печатают в буклетах всякие туристические компании. Буйство зелени, густые лиственные рощи, огромные пальмы, заросли кустарников, но везде проложены аккуратные дороги, и частенько среди зелени виднелись особняки в колониальном стиле. Ну, у меня были такие ассоциации. Все такое чистенькое, светленькое. Хорошо здесь народ устроился. Ну а что, остров закрыт, защищен, доходы большие, и многие, наверное, живут с торговли. Людей почти не видно. Может, от жары прячутся, может, на работу какую уехали, а праздных туристов сюда не пускают. Даже интересно, сколько может стоить здесь самый простенький особнячок с куском земли. Захоти я обосноваться здесь, в тишине и покое. Риана с интересом наблюдала за мной, потом пояснила. В этой части острова живут самые сильные маги. Здесь они могут спокойно заниматься научными изысканиями, проводить опасные опыты. Есть несколько полигонов, на которых они могут тренироваться. В общем-то, здесь собрана основная ударная сила нашего острова, и отсюда можно быстро добраться до любой части острова. Так что жить здесь не только привилегия, но и очень большая ответственность. В какой-то момент свернули с главной дороги и покатили куда-то вбок. Минут через 20 дорога закончилась у странной стены, больше напоминающую застывшую морскую волну. Метров 5 высотой, совершенно гладкая, а верхушка выгнута наружу, наверное, на метр. На нее при всем желании было не забраться без альпинистского снаряжения, так и сама стена была буквально вся опутана месивом линий заклинаний разных стихий. Даже приближаться к такой стене было не очень приятно, но Риана, оставив лошадей у специальной коновязи, бесстрашно пошла к стене, приложила какой-то артефакт, и кусок стены плавно отъехал в сторону. Риана обернулась ко мне и с усмешкой бросила: «Нам сюда». За стеной оказалась странная низинка-долинка, имевшая форму не то чаши, не то амфитеатра. От стены в низинку шла широкая каменная лестница, чуть дальше выложенная камнем площадка, в центре которой странная чаша из белого мрамора, напоминающая фонтан, только вместо воды из центра чаши вверх бил сильный источник магической энергии. Может, поэтому место и облагородили, чтобы иметь удобный доступ к источнику. Правда, непонятно было назначение странной конструкции над чашей, тоже из белого мрамора, но первая моя ассоциация – вышка для прыжков в воду. Довольно крутая лесенка для подъема, потом нечто вроде узкого мостка, с которого можно прыгать. Заканчивался он как раз над центром чаши. Высота небольшая, метра 3, но все равно непонятно, кто и зачем будет прыгать в пустой каменный бассейн. За каменной площадкой нечто вроде небольшого балкончика, а дальше снижение метров на 50, и все оканчивалось стеной из скал. Судя по доносящемуся звуку волн, мы где-то на берегу острова. Я вопросительно глянул на Риану. Необычное место. Для чего оно? Риана чуть улыбнулась. Это место силы. Сюда приходит, если нужно быстро набраться сил, восстановить свой источник, зарядить артефакты, накопители. Ну да, имея такой источник под рукой, драконы могут не задумываться о мощности используемых заклинаний. Одни будут воевать, а другие заряжать накопители у источника. Практически неограниченный запас боеприпасов. У любого противника, приплывшего сюда, шансов на победу нет. Сколько ни копи энергию, сколько ни собирай накопители, драконы в любом случае будут сильнее. Поэтому они и держатся за этот остров, ведь это гарантия их жизни и могущества. А этот мостик над чашей зачем? Улыбка Рианы стала какой-то загадочно предвкушающей. На этот мостик поднимаются те, кто считает, что они достойны большего. Похоже, у местных магов это что-то вроде сдачи испытания на классность, мастерство или еще что. Я только экзамены в академии сдавал, а сейчас мне вообще плевать на все корочки, ранги или что там есть у настоящих магов. Тем более, что я вообще маг без рангов, потому что могу делать почти что угодно. Уже хотел спросить про дальнюю яму, но Риана со странной улыбкой вдруг выдала: «Тебе тоже нужно постоять там». «Мне?» – удивился я. «А мне-то зачем?» «Маг, прошедший испытание, подтверждает определенный уровень, и к нему относится соответственно. Если ты хочешь вести дела с герцогом, то подтвержденный уровень будет тебе совсем не лишним. Да, засомневался я, прямой угрозы вроде бы нет, а просто постоять я не против, и что нужно делать? Поднимаешься наверх, там есть песочные часы, переворачиваешь их и стоишь на краю площадки, затем заходишь в поток и стоишь в нем, пока время не истечет, потом спускаешься, идешь на ту площадку, она показала на балкончик, и направляешь в сторону скал самое сильное ударное непрерывное заклинание, которое ты знаешь. Чем дольше ты сможешь его держать, тем выше будет оценка. Ну, вроде бы все понятно и ничего страшного, но сомнения остались. А почему именно такое испытание и именно здесь? Все это можно сделать и на обычном полигоне. Риана криво усмехнулась. Испытания проходят далеко не все. Некоторые с позором сбегают до истечения времени, а некоторые такие просто падают в чашу. Я удивился еще больше. То есть ты предлагаешь мне пройти испытание в надежде, что я самоубьюсь? Выражение лица Рианы вдруг стало жестким, неприятным, и по спине пробежали мурашки. Она, конечно, женщина, красавица, улыбается завлекательно, но драться с ней очень бы не хотелось. Ты пришел к нам, объявил себя чуть ли не всемогущим, угрожал нам. Пройди испытание, докажи, что имеешь право говорить с нами на равных, и к твоим словам будут прислушиваться. Ну а сдохнешь, так невелика потеря. Слова нехорошие, но справедливые. Я невольно вздохнул. Ты постараешься убить меня в любом случае или испытание даст отсрочку. Риана резко выбросила руку в сторону источника. Иди. Похоже, испытание будет не таким простым, если некоторые падают, и по каким-то причинам Риане важно, чтобы я его прошел, хотя бы попытался. А если учитывать, что я могу и сдохнуть, то отношения с мертвыми землями драконов не очень-то и волнуют. Может и правильно. Жили они без этого 500 лет, и еще проживут не меньше в достатке и довольстве. Ну а меня, похоже, решили прикончить как наглеца и хама. Не убьюсь здесь, так где-нибудь на обратной дороге может ждать засада. Начать убивать первым, но тогда придется убивать всех, кто есть на острове, чтобы все осталось в тайне. Тайну сохраню, но убивать столько непричастных совершенно не хочется. Ладно, Риана настроена решительно, так что от испытания не отвертеться. Ссутулившись и шаркая ногами, медленно пошел к источнику. Если Риана не дура, то потом она поймет издевку, а если нет, то это как-то проявится, и будем учитывать это в дальнейших отношениях. Вблизи источник оказался даже интереснее, и сам фонтан был не из блоков, а сделан как монолитная чаша почти 5 метров в диаметре. Никакой резьбы, украшательств, да и дно оказалось не плоским, как показалось издалека, а изогнутым, словно чаша была гигантским отражателем чего-то. Только у нас на Земле отражатели делали металлическими, а здесь каменный монолит. Да и что он может отражать, если магическая энергия проходит сквозь камень, не замечая преград? И не лень было кому-то делать такую чашку, искать огромную глыбу, как-то перевозить на остров, а потом как-то обрабатывать ее. Хотя если неизвестный мастер тоже мог управлять плазмой, то вполне можно было сделать обрабатывающий станок, резцом которого был сам маг. Неподвижная ось, на которой вращается небольшая платформа. На ней маг, его рука зафиксирована в одном положении. Вот тебе и резец. А окончательную обработку и полировку сделает другой маг. Ладно, чего-то я отвлекся. Все так же сутулись, поднялся на вышку и огляделся. Ну что, нормальный такой трамплинчик, словно для прыжков в воду начинающих, только пол полированный, и невольная мысль, а может некоторые маги решили провести испытание сразу после дождя, вот и навернулись на скользком полу. Но это вряд ли, не настолько же они были идиотами. Слева на небольшой подставке, выступающей у края площадки, стояли песочные часы размером чуть ли не с 2-литровый чайник. Вроде, чего там, стеклянная колба с донышками и продольными стержнями, но эти часы выглядели как произведение искусства. И дерево основание черное, инкрустация золотом и серебром, множество мелких драгоценных камней, да еще и стекло колбы непростое, а словно хрусталь, а песок внутри почему-то красный. Нижняя колба заполнена примерно на треть. Это что, часы будут отмерять час или даже больше? Стоять целый час? Ладно, возвращаться уже нельзя, иначе это будет позор, и могут сразу попытаться прибить. Перевернув часы, понаблюдал немного за песчинками. Судя по тонкой струйке, тут точно не меньше, чем на час. Сам источник вблизи выглядел немного странно. Сама магическая энергия для меня бесцветно-нейтральная, прозрачная, но я ее как-то вижу. Скорее, я понимаю это, когда энергия начинает словно переливаться, искажая другие предметы. Наверное, это можно условно сравнить со струей воды, которую заливаешь в аквариум, где вода уже есть. Одна и та же вода, никаких краев, граней, но там, где вода льется, появляются заметные искажения. По теории, плотность одна и та же, так откуда искажение света, которое при этом происходит? Примерно так же у меня и с чистой магической энергией. Я ее просто вижу, особенно когда начинаю ею управлять, и она начинает двигаться, выполняя мои приказы. Гуляя по землям, видел не один десяток источников разной силы, но конкретно этот был, наверное, одним из самых сильных. И еще в нем словно промелькивали серебристые не то искорки, не то тончайшие серебристые волоски блестки. Вот такого я еще не видел. Как в энергии может быть что-то еще? При этом не смешиваясь не, я помню, что у нас на Земле были опыты по передаче интернета по обычным линиям электроэнергии на 220 вольт. Лично я могу смешать вместе огонь и плазму, но как это возможно в природном источнике, который по умолчанию должен быть однородным, давать только один тип энергии? Или этот источник не совсем естественный, а может совсем даже искусственный, и лишь замаскирован под природный? Я глянул вниз на чашу. Поток выходил как раз из центра, не занимая всю площадь чаши. Тогда это не может быть отражателем сигнала. Или здесь какие-то другие принципы работы. Ведь чтобы мне встать в поток энергии, ни этот трамплин, ни эта чаша вообще не нужны. Так для чего она? Какая-то система связи. Кого с кем? Я невольно посмотрел на небо. Чаша неподвижная, значит, возможный сигнал будет отправляться во все стороны Вселенной в зависимости от вращения планеты. Нечто вроде сигнала СОС. И он отправляется не все время, а только в определенные моменты, чтобы попасть в нужный участок неба. Блин, нашел корабль пришельцев, и теперь везде мерещатся следы их деятельности. Но с подозрениями буду разбираться потом, а то Риана уже нервничает, начала ходить туда-сюда. Время-то идет, а я еще даже не вошел в поток источника. В принципе, чем это может мне грозить? В теории, энергия таких источников рассеивается в пространстве, и организм мага неспешно впитывает ее, аккумулируя в своем собственном источнике. Если нужно сделать это быстрее, то используются медитация и другие приемы. Если источник рядом, то сесть поближе к нему. Даже если войти в такой источник, то чем это может грозить? Вроде бы ничем. Много раз слышал, что источник мага не может переполниться, он просто не примет энергии больше, чем нужно. Тогда почему маги на испытаниях выскакивали раньше времени или даже умирали? Может, дело в серебристых блестках? И чем это может грозить мне? А вот мне как раз может. У меня ведь все не как у людей. Под кожей какой-то дополнительный накопитель, который сосет энергию откуда только может. С одной стороны, мне гораздо проще собирать и копить энергию, но с другой, я ведь не могу этим управлять. Вернее, я могу не тянуть энергию осознанно, большими дозами. Был уже нехороший опыт в начале моей карьеры мага, но ведь тело все равно будет брать энергию, и очень скоро внутри меня снова будет булькать энергетическая ртуть, а вот ей я как раз переполниться могу, и ощущения в такой момент бывают очень даже неприятные. Так что делать? А делать надо как на плотине при подъеме уровня воды, открывать шлюзы и сбрасывать излишки. Можно в дренит, но неизвестно сколько через меня пройдет, и хватит ли емкости дренита для всех излишков. А можно сделать проще: все, что получу, надо сразу сбрасывать в тот же поток, но вверх, чтобы такой сброс был не очень заметен. По сути, мне предстоит превратить себя в пустую трубу, через которую энергия проходит, не задерживаясь. В принципе, промывку организма я уже делал много раз, да и сброс чистой энергии тоже как-то делал в столице. Ладно, пора все-таки начинать, а то песка отсыпалась почти треть. Примерно метр трамплина, та, что находилась в центре потока, почему-то был сделана ажурной. Очень красивый узор, делающий камень почти прозрачным. Но зачем он здесь? Энергия и так проходит камень без всяких потерь. Может, для красоты, чтобы подчеркнуть торжественность момента, или это некое подобие разных пентограмм, которые любят рисовать всякие колдуны. А, чего гадать, все равно нужно как-то пройти испытание. Хотя бы попытаться. Сделал пару шагов, встал в центр потока, и вдруг тело начало пощипывать. Воспоминания были слишком свежи, и я на автомате направил свою энергию в кожу, создавая защитный барьер для непонятного воздействия, и пощипывание резко уменьшилось. Здесь что, Кто-то тоже закопал источник излучения. Посмотрел на кисти рук и снова увидел синие веточки на коже. Значит, все-таки есть и какое-то дополнительное, не совсем полезное излучение. Тогда понятно, почему маги отсюда выскакивали и даже гибли. Может, смысл испытания в умении обнаружить вредное воздействие и суметь закрыться от него? Ладно, пощипывание почти не ощущается, и можно заняться энергией. А пребывала она весьма заметно. И собственный источник уже на максимуме, и даже капельки энергетической ртути стали появляться, а это плохо. Снова мысленный приказ отправить максимум энергии на кожу. Она не должна быть проницаемой для чужой энергии. И сразу максимум энергии из себя через плечи, голову. Можно было излучать всем телом, но не хотелось, чтобы Риана заметила это. А так я могу отправлять свою энергию вверх, и на фоне источника это будет незаметно. В теле и голове гулял откровенный сквозняк, но положение с энергией стабилизировалось, и капельки ртути стали потихоньку таять. Мне такая прокачка-промывка не пройдет даром, но я пока не делаю ничего такого, что не делал раньше. Ну, разве что объемы все-таки великоваты. Когда ртуть исчезла, повернулся посмотреть, что там с часами, но песок уже кончился. И что делать? Часть времени я прохалявил, занятый мыслями, и испытания мне могут не зачесть. Ладно, постою еще минут 10, тем более, что чувствовал я себя теперь вполне комфортно. В теле необычайная легкость, кожу почти не щиплет, синие веточки исчезли, да и расход энергии такой, что даже свой собственный источник уменьшился процентов на 10. Похоже, я себя разработал, прокачал как дринит. Раньше с такими объемами энергии я не работал, просто необходимости не было, но теперь я получше узнал свои возможности. Может, когда и пригодится. Досчитал до 600, примерно 10 минут, и решил, что, наверное, хватит. Тело немного затекло от неподвижного стояния, но спустился по лесенке я довольно бодро. Теперь на балкончик. Теперь я оказался как будто на последнем ряду лекционного зала или древнего амфитеатра. Склон резко уходил вниз, а в сотне, наверное, метров от меня высилась стена из скал. Как раз оптимальное расстояние для боевых заклинаний, но надо показать нечто непрерывное, а таких очень мало. Можно просто подвесить светлячков, но ждать, пока они погаснут, придется неделями. А что если? Я вытянул руки вперед и в сторону скал протянулись две струи огня, дотянулись до скалы и стали расплываться, превращаясь в еще одну стену, но огненную. Приятно, что теперь я могу и такое, может и раньше мог, просто не было необходимости проверять, но убыли энергии я почти не чувствовал. Такими темпами придется до ночи стоять, чтобы истратить свою энергию. И я вплел в струи огня еще и плазму. Вот теперь дело пошло веселее. Энергия стала убывать заметно, да и результат стал более существенным. В огненной стене стали промелькивать светлые пятна. Сначала я не понял почему, потом дошло, это же я прожигаю дыры в скалах. Струи лились непрерывно, дыр все больше, и начал раздаваться грохот рушащихся скал. Особого смысла зачищать здесь все я не видел, но Риана сказала истратить весь резерв, так что будем продолжать. Минут через 20 мой источник почти опустел, в нем остались жалкие крохи, но результатом я был доволен. Насколько хватало взгляда, все горело, но самое главное, скал передо мной больше не было, а вдали виднелось море. Перестарался с плазмой, конечно, но чистым пламенем я палил бы не знаю сколько времен. Ладно, что мне говорили, я сделал. На обратном пути к Риане задержался у источника, протянул руку в источник и сделал несколько глотков. Сильно защипало кожу, и пришлось напрячься, чтобы не включилась защита кожи. Энергия просочится до источника только через несколько минут, но не хотелось подходить к сильной магине с пустым источником. Ее условия я выполнил, а то, что после этого подзаправился, так это мое право. Риана встретила меня настороженно. Ни улыбки, ни поздравлений. Я, естественно, спросил, ну и какую оценку я заслужил. Риана не отреагировала, продолжая всматриваться в меня, словно первый раз увидела. Сначала рассматривала лицо, потом почему-то мои ладони. Даже обошла вокруг меня, высматривая что-то понятное только ей. Это уже стало надоедать, но я решил помолчать. Если мне захотят что-то сказать, то скажут. Наконец, заговорила. Об этом месте простые люди не знают. Магам, когда они достигают определенного уровня знания и силы, рассказывают о нем, но предупреждают, что испытание может закончиться смертью. Соглашаются почти все, но проходят его единицы. И эти избранные получают еще один источник, который позволяет им становиться драконами. А вот ты не сбежал, не погиб, выдержал положенное время, но у тебя не появился новый источник. И ты показал такую мощь заклинаний, словно такой источник у тебя все-таки есть. О таком я никогда не слышала. Я-то знал ответ для всех этих непоняток, но интересовало меня совершенно другое. Но теперь-то со мной будут считаться, Риана медленно кивнула. Будут. И будет интересно разобраться, что же произошло. У тебя есть ответы? Я невольно хмыкнул. Может, ей еще и ключ от квартиры, где деньги лежат. Вряд ли вы сможете воспользоваться моими знаниями, слишком мы разные. Разные? Насторожилась Риана. Что ты имеешь в виду? Ну, вы драконы, а я всего лишь обычный человек, вернее, инопланетянин, случайно попавший в этот мир, но это уже слишком большая тайна. Меня больше удивляет, что ритуал достаточно простой, но драконов у вас не так уж и много. Риана снова стала смотреть на меня как на врага. Просто, и откуда ты знаешь, сколько нас? Так видно же, не понял я вопроса, а как ты сказала, что у драконов появляется второй источник, так сразу стало понятно, кто есть кто. Значит, ты и второй наш источник видишь? Ну да, значит, ты видишь наш второй источник, прошел испытание как дракон, но драконом не стал. Может, ты просто дракон другого вида? Я на мгновение задумался. Вряд ли, никогда даже не задумывался об этом, и никогда не было желания полетать, разве что во сне, когда маленьким был. Скорее, я вижу больше, чем другие, и могу сделать больше, чем другие, но с драконами это не пересекается. Риана в задумчивости смотрела на меня, но вроде, убивать пока не будет, и я решился на новый вопрос. Получается, что любой сильный маг может прийти к вам, пройти испытание и стать драконом? Нет, Риана отрицательно мотнула головой, сюда допускаются только маги, родившиеся на острове, прожившие здесь всю жизнь. Да и то драконами в основном становятся наследники линии одного предка. Но тогда у вас должна быть дикая проблема с близкородственными браками. Риана вдруг улыбнулась. Нет у нас такой проблемы. Способности передаются по наследству в любом случае, но очень желательно, чтобы один из родителей уже стал драконом. Поэтому для обновления крови у нас приветствуется, чтобы супруг или супруга были приезжими, не с острова. Для этого у нас и организован маленький университет, чтобы мы могли выбрать самых красивых, умных и достойных. Но тогда у вас должно быть перенаселение острова. Риана продолжала улыбаться. После достижения зрелости мы помогаем тем, кто не проявил магических или других способностей, перебраться в другие королевства. Молодежи ведь всегда интереснее в больших городах, где много людей. Мы помогаем им обустроиться, и они живут как обычные люди. Ага, и получаете кучу добровольных помощников и шпионов. В следующих поколениях могут появиться и маги, но к источнику их уже не пустят, как возможных шпионов. Наверное, разумно и правильно, но у меня перед глазами стала рисоваться не совсем приятная картинка. Магическая война, и из мертвых земель брызгами во все стороны поехали беженцы. И с острова драконов тоже переселенцы, которые несут в себе некий ген драконов. Потери мужчин огромные, и переселенцам есть где проявить себя. Неужели кто-то из них принес особенность, при которой девочек рождается больше? Если этот ген доминантный, передается в любом случае, то получается, что большинство населения планеты сейчас является потомками племени драконов или пришельцев. Риана, а как у вас с детьми? В смысле, кого рождается больше, мальчиков или девочек? Как у всех, девочек больше. А что, и так было всегда? Ну, насколько я знаю, да. А к чему эти вопросы? Да уж и думай после этого что хочешь. То ли драконы заразили своим геном всю планету, то ли сами получили такой дар вместе со свежей кровью. Для Рианы всегда может означать и несколько тысяч лет, и те же 500. И уточнять лучше не сейчас, а то она поймет, к чему я клоню. Нет, лучше я сам потом в их хрониках посмотрю. Стал перебирать разговор, и что-то мне нехорошо стало. Слишком уж откровенной была Риана, а ведь свои тайны драконы хранили веками. Или она вербует меня, хочет сделать подданным драконов, или живым мне отсюда не выбраться, и она со мной просто играет. Риана, твоя откровенность начинает меня смущать. Может, объяснишь причину? Женщина хитро улыбнулась. А может, я надеюсь на взаимную откровенность? Мне ведь тоже хочется многое узнать. Вдруг мы окажемся полезны друг другу? Оставалось только вздохнуть. Спрашивай. Женщина сразу стала серьезной. «Ты действительно из города магов?» Я кивнул. «Да, был там примерно полгода назад. И как там?» «Пусто. Самый обычный город, только совершенно пустой. То есть там можно гулять?» Я невольно хмыкнул. «Шагов 100 можно пройти, но вряд ли больше. Там нет привычной защиты, которую можно продавить, проломить, как-то нейтрализовать. Там все покрыто особыми убийственными заклинаниями, против которых обычная защита бесполезна. А как же ты? Настолько далеко наша откровенность еще не зашла», усмехнулся я. «А если я буду с тобой?» Вот тут я немного удивился. «Тебя интересует что-то конкретное или просто любопытно посмотреть?» Риана поморщилась. «Мы летали там много раз, но все, кто рискнул опуститься на землю, очень быстро погибали. Так что тебя там интересует? Золото, артефакты, какое-то особое место?» Теперь уже Риана улыбнулась и повторила мои же слова. «Наша откровенность так далеко еще не зашла, но такое путешествие возможно, ну я могу взять тебя с собой». «Когда?» – тут же спросила Риана. «Ну пока доберусь, пока дела еще сделаю. Думаю, месяца через 3-4 можно будет сходить. Я могу отнести тебя по воздуху», – тут же ответила Риана. «За пару дней доберемся». «Нет уж, я даже чуть отступил назад. 2 дня в когтях дракона. Не, нервы у меня не настолько крепкие. Что бы там тебя не интересовало, но 500 лет вы жили без этого, и лишние несколько месяцев ничего не изменит». Риана медленно кивнула. Прошли несколько шагов в молчании, потом она покосилась на меня. «За сохранение наших тайн многие предпочли бы убить тебя, и нам придется очень доверять друг другу, чтобы этого не случилось». Я кивнул. «Да, такое возможно, хотя очень бы не хотелось. Ни умирать, ни убивать». Риана снова покосилась на меня, но вроде, чуть успокоилась. Долго молчала. «А про Крамль Тарнтона ты серьезно говорил?» «Да уж, вопрос. На эту тему очень не хотелось говорить, но Крамль поставил меня на ступеньку выше в отношениях с драконами, и надо быть честными. Да, серьезно. Самые большие через час все на острове умрут. То есть еще можно спастись в это время?» «Нет», вздохнул я, «все будут мертвы в тот же момент, когда заклинание будет запущено, только те, кто находились дальше, будут этот час мучиться. Умрут все». «Значит, ты уже запускал его?» Хвалиться этим не хотелось, но Риана должна знать, что все очень серьезно. «Да, однажды меня окружили примерно 50 магов и не знаю сколько солдат. Вопрос стоял о моей жизни, и для ответа мне дали всего несколько мгновений, так что особого выбора у меня не было. Люди просто падали и умирали. Это были обычные маги или боевики?» Я задумался, вспоминая. «Про боевиков не знаю, но не меньше половины были магистрами. Почувствовав неладное, пытались ставить защиты, запускать целительские заклинания, но...» Я только махнул рукой. Риана кивнула, что поняла, и снова задумалась. «О чем, интересно? Что меня нужно убить как можно быстрее? Или как можно использовать меня в каких-то своих планах? Так что можно улыбаться друг другу, но сейчас я гуляю по острию ножа. Неосторожное движение, слово, и меня никто никогда не найдет. Плохо, что за мной не стоит признаваемая драконами сила, так что мне очень повезет, если выберусь с этого острова живым». «Ну и что вы вчера устроили?» Герцог хмуро смотрел на Рианау. «Ладно, хоть ты предупредил Айзена, а то бы к вам слетелась вся дежурная смена охраны. Я отвезла Ленарда к источнику и заставила его пройти испытание». «Заставила? И как тебе это удалось?» «Сказала, что иначе не отдашься», хмыкнул герцог. Риана чуть усмехнулась. «Нет, все было проще. Сказала, что если он хочет, чтобы с ним считались, он должен испытание пройти. Как-то очень уж это по-детски. Ленард уже не мальчишка, чтобы бросаться доказывать всем, что он самый-самый. Мог и отказаться». «Мог», кивнула женщина, «но мне кажется, ему самому стало интересно проверить, что же у нас за источник. Не свою силу и способности, а именно источник. И что же он делал? Долго стоял рядом, не касаясь его. Несколько раз смотрел то вверх, то вниз, в чашу. И что там можно было увидеть?» Женщина неопределенно пожала плечами. Потом коснулся источника рукой и какое-то время стоял, словно прислушиваясь к чему-то. Потом вошел в источник и просто стоял неподвижно, даже когда положенное время уже закончилось. Ну а потом спустился на балкончик и стал поливать скалы огнем. Похоже на Тилвис, но огонь лился непрерывной струей, да еще из двух рук. В какой-то момент защита не выдержала, и Ленард стал бить именно по скалам. Огонь был таким сильным, что не только плавил камни, но и буквально прожигал скалы. Длилось это не очень долго, но когда огонь закончился, уже было видно море. «Да, мне уже докладывали о ваших подвигах», — проворчал герцог. А когда Ленард возвращался, он ненадолго протянул руку к источнику и подходил ко мне уже с полным источником, как и до испытания. «И как ты это все оцениваешь?» «Пока непонятно. Ленард прошел испытание, но у него не появился второй источник, а магическую энергию он может и отдавать, и получать быстрее, чем мы. То есть в бою он выдохнется быстрее нас, боюсь, он убьет противника гораздо раньше, чем у него кончатся силы. Мы поговорили о его способностях, и он высказался в том духе, что он человек, который видит больше, чем остальные, и может сделать больше, чем остальные. Это он так своим умом и силой похвалился? Нет, думаю, он имел в виду что-то другое. Но хвалиться он не стал, Что еще? Я вызвала его на откровенность, и он сказал, что был в городе полгода назад, перед тем, как ехать в королевство. Город пуст, но по нему пройти можно только в сопровождении Ленарда. И он готов через несколько месяцев провести меня по городу. Почему не прямо сейчас? У него еще какие-то дела в королевстве, и он не хочет лететь в когтях. Герцог хмыкнул. Я вообще не слышал о человеке, который бы согласился на такое добровольно. Что еще? По словам Ленарда, он уже использовал Крамль Тарнтона. Его окружили примерно полсотни магов, и все они умерли. Герцог задумался. А ведь что-то такое было примерно с год назад где-то далеко на севере. И там еще непонятно как порезали целый замок на маленькие кубики. Надо будет уточнить у разведки, но это был бы неплохой крючок для этого наглеца. Думаю, северяне будут очень не против поквитаться за такие обиды. Ленард не говорил, где это было, Но если Ленард останется жив после встречи с северянами, у него не будет сомнений, кто его предал, и ему даже не нужно будет высаживаться на остров, чтобы отмстить. Просто приплывет в порт под любым видом, и не сходя на берег, запустит Крамль. На этом история драконов может закончиться. Думаю, лучше играть с ним честно. Он ничего не просит, ничего не требует, интересуется только древней историей, а мы с его помощью можем получить доступ в мертвые земли. Мрачный герцог кивнул. «Кстати, а что ты хотела там посмотреть?» Риана чуть улыбнулась. «Так интересно же, у нас в семье есть дневник очень далекой прабабки, и там описаны весьма необычные развлечения тех времен, типа нашего испытания источником». Герцог пристально смотрел на женщину. Риана спокойно выдержала взгляд. «Развлечения молодой женщины в окружении большого количества мужчин», чуть улыбнулась Риана, «и описания подробные, как обычно у нас». Женщин, дом такой-то, обстановка такая-то, мужчина такой-то, в постели проявил себя так-то и так-то, да и прабабка была та еще выдумщица, и не стеснялась в описаниях. Многому я научилась как раз из того дневника, так что хотелось бы проехаться по местам, так сказать, боевой славы прабабки. Но если у вас будет какое-то другое задание, я выполню его в точности. Женщина склонила голову в знак покорности и замерла. После долгого молчания герцог буркнул. «Я подумаю», женщина распрямилась, «а каковы успехи в постельном деле?» «Успехов нет, не знаю почему, но Ленард не видит во мне женщину, вернее, не хочет меня как женщину». Вежлив, учтив, но взгляд холодный. Доклад. Помощница негромко читала сводку за последнюю неделю, и начальница, госпожа Тинела, слушала ее чуть прикрыв глаза. «Все одно и то же, много раз уже происходившее». Ничего, что требовало бы ее вмешательства. И вдруг Лир не замялась. Есть еще одно срочное сообщение из Нарина. Вернулся купец, ездивший с товаром на остров драконов, и вот что он рассказал. Лир не начала читать с листка, который был в папке. Мы уже выходили из порта, как вдруг матросы заметили в небе нечто непонятное. По виду это была очень большая птица, только она не махала крыльями, словно огромный альбатрос, и на этих крыльях были два огромных глаза. Может нарисованы, может цвета у перьев так сложились, но выглядело очень неприятно, если представить, что она смотрит на тебя. И еще у нее были вертикальные зрачки, словно у огромной змеи. Птица сделала несколько кругов над портом и городом, то поднималась повыше, то спускалась пониже, словно что-то высматривая. Особенно она кружила над дворцом герцога, и даже несколько раз залетала вглубь острова, куда простым смертным доступ запрещен под страхом смерти. Я приказал убрать паруса, чтобы сбросить скорость и получше рассмотреть эту непонятную птицу, и вдруг из глубины острова прилетел дракон. Самый настоящий дракон, которых рисуют на картинах, длиной метров 15 от морды до кончика хвоста, с огромными крыльями, и он сразу полетел за той птицей. Она даже не пыталась вступить в схватку, начала уворачиваться, словно в панике пыталась скрыться от дракона, но дракон не отставал. Это продолжалось некоторое время, и ему не сразу удалось догнать эту птицу. В какой-то момент он догнал ее, даже выпустил когти, чтобы схватить, но она вдруг вспухла огненным шаром, и дракон отпрянул, чуть не угодив в этот огонь, а обгорелые останки птицы упали в воду и сразу скрылись из вида. Мы все были потрясены увиденным, и некоторое время не могли даже говорить. Потом я сообразил, что нас могут задержать, а может и уничтожить, если драконы сочтут, что нам нельзя было видеть такое. Я приказал поставить паруса, и мы поплыли по ветру на самой большой скорости, с которой могла двигаться наша шхуна. И лишь к обеду следующего дня, убедившись, что нас никто не преследует, мы повернули к родному порту. Лирни закрыла папку. Там еще много подробностей, не очень правдоподобных, так что все пока на уровне слухов и небылиц. Можно подождать других купцов, которые вернутся с острова, и тогда можно попытаться понять, где правда, а где обычное вранье, чтобы привлечь внимание к купцу и его товару. Специально отправлять на остров нашего агента в такой ситуации может быть опасно. Драконы и так очень настороженно относятся к своей безопасности, и если даже малая часть сказанного окажется правдой, то на острове сейчас будут с большим подозрением относиться ко всем приезжим. Я бы предложила подождать других слухов или их опровержения. Госпожа Тинела почему-то не улыбнулась, не пошутила о выдумщиках, а надолго задумалась. Потом негромко сказала: «Лирни, а какие у нас были необычные события за последние полгода-год?» «Необычные? Ну да, резко выделяющиеся из череды событий, ставших для нас уже рутиной». Лирни задумалась, но ответила довольно быстро: «Ну, лично меня поразило убийство магов под подавителем». «Ну, тогда, в подвале пыток», — начальница кивнула, что поняла. «Потом огненный столб рядом с замком Мансит. Наши маги до сих пор не знают, как Ленард это сделал. Потом испытание новых заклинаний Ленарда на полигоне воинской части. Военные тоже не могут успокоиться и требуют найти Ленарда». Лирни посмотрела на карту королевства, висевшую на стене. «Тогда уж можно добавить и непонятное нападение неизвестного мага на повозку, в которой ехал Ленард. Как-то не принято у магов выходить на дорогу с целью грабежа. Тот маг был убит, а меньше чем через месяц, когда Ленард приехал в столицу, последовала непонятная смерть следователя академии, потом убийство магов в подвале, затем несчастный случай с нашими магами, исследовавшими непонятное кольцо. Если предположить, что Ленард осознанно двигался с севера на юг, то непонятно, зачем ему надо было болтаться 2 месяца по ресторанам, изображая аристократа. После лагеря военных, где он показал неизвестные заклинания, он снова отправился на юг, избавившись от нашей слежки. За прошедшие 3 месяца он вполне мог добраться до острова драконов, но совершенно непонятно, зачем ему нужно было запускать эту птицу. Если, конечно, это его рук дело, да и ответ драконов может быть направлен непонятно на кого. Если они сочтут, что это наш человек, то можно ожидать ответного удара по нашему королевству. Тинела задумчиво кивнула. Да, непонятно кто и зачем. Она помолчала, но других кандидатур на роль идиота, решившего подергать драконов за усы, у меня пока нет. На острове станет очень неуютно, и Ленард, если он сейчас на острове, постарается оттуда уехать и подальше. Значит так, Лирни подобралась, изображая внимание, отправить с 10 групп, чтобы они взяли под наблюдение все порты и дороги с юга в центр королевства. Всем раздать рисунки с портретом Ленарда. Он это или нет, будем еще разбираться, но его точно надо найти и не упустить. Не обязательно группы должны быть из одних только магов, но упустить его нельзя. Она небрежно махнула рукой: «Иди». Помощница ушла, а госпожа Тинела так и осталась в задумчивости. Увидеть настоящего дракона – мечта очень многих, но сейчас это чрезвычайное событие и новая головная боль. Чтобы дракон вот так, на глазах у целого города, решил погнаться за какой-то птицей, значит, эту птицу сочли явной угрозой, раз дракон нарушил правила летать только по ночам. Птица уничтожена, сгорела, но кого драконы решат назначить виноватыми за ее появление? Ни им, ни другим королевствам война не нужна, значит, драконы будут разбираться очень тщательно, и лишь потом могут прислать посланника с требованием выдать им виновника. А может, они уже нашли виновника на острове, и сейчас он корчится в муках, рассказывая, кто его надоумил, направил, и зачем это было сделано. Может и обойдется, а если это сделал Ленард, то связать его с королевством не получится. Чужак пришел откуда-то с севера, но зачем ему это было надо сделаться врагом драконов? Не лучший способ резко оборвать свою жизнь. А если не он, тогда кто? В королевстве, в котором с детства воспитывается почтительное поклонение драконам, такой человек вряд ли может появиться. Так кто мог такое сделать? Тинела невольно вздохнула, вот не было печали, и вот опять. Наверное, придется все-таки рассказать королю эту историю и попросить его ближайшие недели проводить ночи где-нибудь в глубоких подвалах, специально построенных из-за опасности возможных магических атак. А если удар будет нанесен по кому-то из соседей, да уж, строить прогнозы, основываясь только на слухах, дело неблагодарное. Но все же, кто набрался такой наглости, чтобы угрожать или хотя бы побеспокоить драконов? Лучше бы это был Ленард, она его хотя бы немного знает и представляет хотя бы часть его способностей. А вот если это совершил кто-то другой, то, ладно, остается только ждать новых донесений. Женщина снова взялась за бумаги, и вдруг замерла от неожиданной мысли. Кто и как это сделал, уже не важно. Гораздо важнее, что как только об этом станет известно за пределами острова, у всех разведок и всех военных будут одни и те же мысли. Все увидят новый неожиданный путь, который может перевернуть все представления о войне. Если кто-то смог сделать такую птицу, значит и они это смогут, чего бы это ни стоило. Если птица сгорела в пламени огненного шара, можно ведь сделать и более мощный артефакт, от которого не поздоровится и дракону. Можно направить птицу на чужие укрепления и города, которые будут защищены от прямого удара по стенам, но никак не от удара сверху. Это открывает такие перспективы, что всем будет плохо, очень плохо. С соседями они уже не раз воевали, знают силы друг друга, но если появятся такие вот птицы, то кто-то может задуматься и о возможности поквитаться за старые обиды. Похоже, с королем надо будет говорить совсем не о возможном ударе драконов, а о том, чем будут заниматься ближайшие годы маги-воздушники. Женщина глухо выругалась сквозь зубы. Своими руками бы удавила ублюдка, который сделал эту птицу. А если это все-таки Ленард, но тогда его придется беречь, чтобы королевство получило преимущество перед другими королевствами. А ведь Ленард – маг-универсал, и он может придумать еще много чего интересного. Даже у нее появилась мысль соединить птицу с последними заклинаниями Ленарда, показанными в лагере военных. Вместе это станет чем-то страшным, но если это будет только у ее королевства, адепты. Риана очень удивилась, когда на ее предложение погулять я ответил, что завтра моя шхуна отплывает, и мне надо собирать вещи. Шхуна отплывает. Я молча показал ей браслет с датой, до которой я могу находиться на острове. И что, не поняла она, я могу снять твой браслет прямо сейчас, и ты можешь находиться на острове сколько захочешь. Я ведь хочу показать тебе еще столько интересного, чтобы ты лучше узнал нас. Я невольно поморщился. Риана, меня не интересуют ваши секреты. Я убедился, что драконы не превратились в мертвую легенду, и этого мне достаточно. К тому же, у меня есть дела и в других местах, и их нельзя отложить, даты назначены, люди будут ждать. Такие важные люди, что ты предпочтешь их компанию моей, прищурилась Риана. Не знаю, невольно вздохнул я, все очень неопределенно, и я не хочу загадывать. Риана ожидала продолжения, но я побоялся сболтнуть лишнего. А какую дату ты назначишь мне? Тебе, ты обещал сводить меня в земли, тоном обиженной девочки сказала Риана. Ну, я не отказываюсь от своих слов, но у меня нехорошие ощущения, что до нашей новой встречи я не доживу, вынужден был сказать я. Почему? Удивилась Риана. Ну, я и так узнал много ваших секретов, и кто-нибудь может захотеть заткнуть мне рот навсегда. А, отмахнулась Риана, об этом можешь не беспокоиться. Герцог отдал строгий приказ, что твоя жизнь неприкосновенна. Во всяком случае, до тех пор, пока мы с тобой не вернемся из земель, и герцог убедится, что все сказанное тобой правда. А потом, на всякий случай спросил я, для начала нужно вернуться, улыбнулась Риана, это тебя не беспокоит? Как раз это меня не беспокоит. Гораздо опаснее люди, у которых свои представления о том, что такое правильно. Иногда я влипаю в неприятности, которых совершенно не ожидал. Так когда мы встречаемся, я попытался посчитать даты. Итак, через 3 недели встреча с новыми цветными магами. Потом полтора месяца дороги до Марнуна, еще неделю до земель, неделю по самим землям, неделю на адаптацию новеньких к новым условиям, еще две недели назад до Марнуна, и еще пару недель на всякие непредвиденные события. Итого получается почти 3,5 месяца. Многовато, но земли все-таки далеко, и ехать придется через все королевство. Ну, по примерным прикидкам, можно встретиться в Марнуне через 3,5 месяца. Это будет 20-е кадерна, тут же подсказал Риана. А почему так долго? И почему именно в Марнуне? Я могла бы сразу прилететь в земли. Потому что ехать придется на другой конец королевства, и я не знаю, какие неприятности могут свалиться на мою голову. И если я опоздаю к назначенному сроку, тебе придется бессмысленно летать над землями, разыскивая меня. А в Марнуне ты можешь снять лучший номер в гостинице или даже дом на время, и спокойно подождать меня, а не болтаться эти недели в воздухе. Ты такой заботливый, с придыханием произнесла Риана. Я с подозрением глянул на нее. Это она так издевается? Но Риана уже обычным голосом продолжила: а где мы встретимся? Можно где-нибудь на площади, но мне запомнилась таверна Карикс. Когда я там бывал, там было чистенько и опрятно. Думаю, там не будут сильно приставать к одинокой красивой женщине. Риана хмыкнула. Ты, наверное, хотел сказать к сильной красивой магине? Ну, это само собой, тоже улыбнулся я. Значит, 20-го кадерна в Марнуне. Таверна Карикс, повторила Риана, я буду обязательно, но и ты постарайся не опаздывать. Я только развел руками. Постараюсь, но я давно зарекся что-то загадывать на длительный срок. Но я постараюсь. Риана чуть покивала головой, в задумчивости глядя на меня. Ах, да, еще один маленький вопрос. Я хочу купить твою картину. Зачем? Опешил я. Это моя первая, и, возможно, последняя картина. То, что Риана знала, чем я занимался по утрам, вопросов как раз не вызывало. Ну как же, улыбнулась Риана. Представляешь, единственная картина единственного мага мертвых земель, который смог пройти испытание драконов и заслужить их уважение. Это же будет бесценная реликвия для всех последующих поколений. А если серьезно, Риана убрала улыбку, то каждая картина отражает душу, взгляды и представления художника, даже если он будет беспорядочно возить кистью по холсту. О приемах и манере рисования пусть спорят художники в академиях, а мне гораздо важнее понять твой взгляд на жизнь, твое отношение к ней, к нашему городу, людям. Надеюсь, я смогу хоть немного это понять по твоей картине. Я невольно потер подбородок. После такого объяснения картину точно надо уничтожить. Не надо, засмеялась Риана, все-таки это твоя первая картина, а я сохраню ее для потомков. Ладно, забирай, махнул я рукой, все равно не отстанет, да и мне таскаться с ней будет не очень удобно. Уже через час в мой номер постучался очень серьезный мужчина, молча забрал мою картину, которую я завернул в кусок ткани, также молча выложил на стол увесистый кошель и тут же ушел. Я заглянул в кошель, сплошь блестящие золотые монеты, покачал в руке, прикидывая вес, похоже, не меньше килограмма, то есть не меньше пары сотен золотых. Слишком дорого за картину, но мне обойдется еще дороже, если Риана и в самом деле сможет через картину заглянуть в мою душу. Как бы мне эта сделка не вылезла боком, а я мысленно махнул рукой. Неизвестно, буду ли я жив через неделю, а уж беспокоиться о том, что женщина что-то разглядит в тебе. Как говорил один бандит в юмореске Задорнова, где я и где завтра. Да и я уже частенько так себе говорю. Риана могла говорить что угодно, веры ей все равно не было, но как ни странно, до материка я добрался живым. Плыли 4 дня, так что все равно пришлось и есть, и пить вместе со всеми, и никто не умер. Первых дня 2 я очень внимательно всматривался в небо, ожидая появления дракона. Даже защитные заклинания приготовил, но никто убивать меня не прилетел, так что я немного расслабился. Может и правда герцог дал приказ не трогать меня, пока мы с Рианой не сходим в земли. Было бы неплохо, потому что невозможно находиться на стороже день за днем, 24 часа в сутки. Большие люди для этого содержат специальные службы, нанимают много охраны, но это не про меня. Я одиночка, и смогу защититься разве что от явного нападения не очень большой группы. А чтобы отравить меня, ткнуть незаметно ножом, достаточно одного подготовленного профессионала. Обидно, конечно, но заводить охрану, которой нужно постоянно платить, я пока просто не в состоянии. Можно спрятаться за спину какой-нибудь спецслужбы, но я сам этого не хочу, потому что придется платить за это своими мозгами и работой по принуждению. Лучше уж я как-нибудь сам, потихонечку. Все равно каждый проживет ровно столько, сколько ему отмерено высшими силами, не больше и не меньше. Так что я плюнул на возможную угрозу и решил подумать, как мне себя вести с моими адептами. Название, возможно, неправильное, но как мне называть магов, которые вдруг проявили способности к цветной магии?